Мария Аксенова. Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? Москва. Центр «Полиграф». 2018 год. Категория 12+. Аннотация. И гений парадоксов друг. Гений впрямь может быть другом парадоксов в своей биографии. Как только писателя причисляют к сонму классиков, происходит небожественное чудо. Живого человека заменяет икона в виде портрета в кабинете литературы. А все, что не укладывается в канон, как будто стирается ластиком из его биографии. А не укладывается не так уж мало. Пушкин, солнце русской поэзии, в жизни был сердцеедом, разрушившим множество женских судеб. А в личной переписке иногда и пошляком. Можно умиляться светлым отрывком из недавно введенного в школьную программу «Лето Господне» Ивана Шмелева. Но как забыть о том, что одновременно с этой книгой он писал пламенные оды в поддержку Гитлера? В школе обходят эти трудности, предлагая детям удобный миф, хрестоматийный глянец вместо живого человека. В этой книге есть и не слишком приглядные подробности из биографии русских классиков. И их вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с их тел гранитно-чугунную шинель официозной иконы. Когда писатели становятся гораздо более живыми, чем на страницах учебников, то их позитивное воздействие на нас обретает большую ценность.